Война в Аравийской пустыне. В системе Британской империи Аравийский полуостров имел немалое значение. После постройки в 1869 году Суэцкого канала и оккупации англичанами Египта оно особенно возросло. Он стал тем звеном, которое через Красное и Средиземное моря и Суэцкий канал соединяло бассейны Атлантического и Индийского океанов, основные морские пути сообщения империи с колониями. Здесь же проходил главный имперский кабель, соединяющий Англию с Индией, Австралией и Южной Африкой. Постройка железнодорожной магистрали Капштадт, Кейптаун, Каир-Калькутта была заветной мечтой Англии. Это упрочило бы ее господство на Востоке. Через Аравийский полуостров в Месопотамию проходила основная воздушная магистраль Лондон, Каир, Багдад, Басра, Карачи, Калькутта. Здесь же знаменитый британский нефтепровод Киркук-Хайфа. Таким образом, этот район стал центром экономических, политических и военных интересов Великобритании. Отсюда заинтересованность Англии в удержании этого района. Расширение здесь своего влияния и устранение главного конкурента – Османской империи. С началом Первой мировой войны Аравийский полуостров превратился в поле боя между Великобританией и Турцией. Аравийский театр войны имел свои особенности и трудности. Отсутствие хороших шоссейных и грунтовых дорог, сыпучие пески, жаркий климат, недостаток источников воды. Огромные размеры малонаселенной страны заставляли заготавливать продовольствие и фураж только в оазисах. Все это вынудило английские войска топтаться на месте в первый период войны. Англичанам приходилось строить железные дороги и артезианские колодцы, чтобы обеспечить снабжение действующих войск водой, протфуражом и боеприпасами. Этими же особенностями театра войны объясняются огромные усилия англичан по организации восстания арабов в тылу турок с целью общего ослабления сил противника. Важнейшей стратегической задачей англичан было нарушение нормального функционирования Хиджазской и Дамасской железных дорог, которые служили основной артерией снабжения турецкой армии в районе Суэцкого канала. Такую важную стратегическую задачу с успехом могли выполнить только повстанческие отряды арабов, снабженные английским динамитом и посаженные на верблюдов. Верблюды, способные переносить 100-километровые переходы в суровой и безводной пустыне, позволяли отрядам арабов совершать продолжительные переходы независимо от водных источников и баз. К тому же верблюды находились на подножном корму и везли на себе для всадника 40 фунтов муки, 10-дневный паёк араба. Кроме оказания прямой военной помощи, арабские отряды, которые в основном несли всю тяжесть войны с турками, позволили Британской империи не отвлекать значительные силы с западного театра войны. К этому времени арабские националисты уже сами начали борьбу против турок. На юге Аравийского полуострова восстание арабов поднял Абдель-Азид ибн Сауд, лидер религиозной секты ваххабитов и заклятый враг хашимитов. Главой политического клана хашимитов был шейх, шериф Мекки Хусейн ибн Али, провозглашенный в 1916 году королем Хиджаза. Он не спешил открыто выступать против турок. Переговоры с Хусейном вел английский разведчик Томас Эдуард Лоуренс, который впоследствии станет знаменитым и получит неофициальный титул «Лоуренс Аравийский». Он действительно играл руководящую роль как в организации, так и в дальнейшем руководстве восстанием арабов. Как писал исследователь его жизни Лидл Гарт, он являлся единственным способным и талантливым полководцем, который оказался в состоянии справиться с задачами, стоявшими перед Британской империей на Аравийском Востоке. Он сумел превратить силу турок в их слабость и слабость арабов в их силу. Длившиеся в течение нескольких месяцев переговоры с шерифом Хусейном закончились соглашением, которым предусматривалось, что в подходящий момент арабы Хиджаза выступят против турок. Англия же гарантирует, с некоторыми оговорками, независимость арабских земель, являвшихся в то время частью Турецкой империи. Однако у английской разведки и дипломатии были и другие планы. Индийское бюро английской разведки поддерживало ваххабитов. Его представитель Сент-Джон Филби, отец знаменитого в будущем советского разведчика Кима Филби, в 1917 году отправился в Эр-Рияд с секретным заданием сообщить Ибн Сауду, что король Георг V намерен именно его сделать главой Арабской конфедерации, которая будет образована после краха Отаманской империи. А представитель Министерства иностранных дел Марк Сайкс, независимо от других переговорщиков, совместно с французами намечал раздел Турции, исходя из другого плана. Это соглашение, известное под названием договора Сайкс-Пико, содержало в себе зародыш будущих неприятностей с арабами. Таким образом, восстание арабов не было средством осуществления великой задачи создания арабского государства, как пытался в своих воспоминаниях представить полковник Лоуренс. Оно являлось орудием завоевательной политики британского империализма, стремившегося поработить арабов, превратив их земли в свою колонию, и действовавшего в духе традиционной политики «разделяй и властвуй». И хотя Лоуренс сам усиленно втирал очки своим друзьям, позже в книге «Восстание в пустыне» он признал: «Этот поворот дела, застав нас врасплох, удручал меня особенно сильно. И то обстоятельство, что мы так низко пали в глазах арабов, было особенно неприятно. Они никогда не верили тому, что мы сможем осуществить те великие дела, о которых я им говорил. И теперь они с особой горечью высказали свои мысли». Так или иначе, восстание арабов началось, и Лоуренс играл в нем очень заметную роль. Не надо забывать и пряник, который английская разведка протянула восставшим арабам. В порты Джидду и Рабук прибыло несколько транспортов с продовольствием, а повстанцам платили по 2 фунта стерлингов в месяц за человека и по 4 фунта за верблюда. Как правильно заметил Лоуренс, ничто другое не смогло бы удержать на фронте в течение 5 месяцев армию, составленную из разноплеменных арабов. Однако деньги вскоре растаяли, а продовольствие было разворовано. Арабские отряды оказались на грани распада. В трудное положение попали и высшие английские чиновники и генералы, руководившие движением арабов и принимавшие политические решения. Верховный комиссар Египта Генри Макмаган, генерал-губернатор Судана Реджинальд Вингейт и командующий морскими силами Вест-Индии вице-адмирал Рослин Вемис. Между этими тремя начальниками имелось связующее звено в лице бригадного генерала Гилберта Клайтона, олицетворявшего собой тройное представительство — агента в Судане, главы военной разведки в Египте и начальника политической разведки. Он имел также связь со штабом командующего морскими силами и наблюдал за деятельностью арабского бюро английской разведки. Казавшись сонным и даже ленивым, он имел удивительную способность быть в курсе всех нужных дел, обладал чувством юмора и умел улаживать всевозможные конфликты. Именно Клейтон забил тревогу и поставил английское правительство перед проблемой оказания серьезной помощи арабскому восстанию. Однако разногласия в самом кабинете и трудное положение на Западном фронте привели к тому, что никакой поддержки из Англии прислано не было. Более того, часть английских войск была отозвана в Европу. Интересно, что в своем докладе генералу Клейтону против присылки бригады из Англии выступил тогда еще майор Лоуренс, только что побывавший у самого решительного из сыновей Хусейна, эмира Фейсала. Лоуренс полагал, что арабы сами в состоянии удержаться на холмах, пересекавших дорогу в Мекку, при условии хорошего снабжения их легкими пулеметами, артиллерией и технической помощью. Он определенно высказался против присылки английских войск, считая, что их появление вызовет среди арабов столько подозрений и предубеждений, что уничтожит то единство, которое достигнуто. Его позиция соответствовала позиции властей в Лондоне, понравилась им, и Лоуренсу было предложено отправиться к Фейсалу в качестве его советника и офицера связи. Это стало признанием заслуг Лоуренса и авансом на будущее. Лоуренс скромничал или набивал себе цену, заявляя, что он не военный человек и ненавидит военное дело, требуя присылки кадровых офицеров. Но Клейтон приказал ему приступить к исполнению новых обязанностей. В конце декабря 1916 года Лоуренс оказался в лагере Фейсала и с этих пор постоянно сопровождал его. Именно тогда он сформировал свои знаменитые 27 статей в качестве неподлежащего оглашению руководства по обращению с арабами для вновь прибывающих офицеров британской армии. В последней статье этого руководства сказано: «Весь секрет обращения с арабами заключается в непрерывном их изучении. Будьте всегда настороже. Никогда не говорите ненужных вещей. Следите все время за собой и за своими товарищами. Слушайте то, что происходит, доискивайтесь действительных причин. Изучайте характеры арабов, их вкусы и слабости, и держите все, что вы обнаружите, при себе. Ваш успех будет пропорционален количеству затраченной вами на это умственной энергии». С арабами успешно работали не только Лоуренс, но и другие офицеры британской разведки: Ньюкомб, Хорнби, Джойс, Джавенпорт и другие. Они, как и Лоуренс, полностью отдались игре превращения в арабов и стали носить арабские одеяния, пишет Лидлгард. Арабские отряды с участием этих офицеров восприняли тактику партизанской войны, совершали набеги на небольшие гарнизоны, подрывали мосты, пускали под откос турецкие поезда. Такого рода партизанские действия не имели решающего влияния на ход войны, хотя это и наносило туркам потери и разрушало их коммуникации. Отрядам, руководимым Фейсалом и Лоуренсом, удалось захватить порт Акабу, однако это было лишь тактическим успехом. Требовалось участие регулярной армии. 27 июня 1917 года в Египет прибыл новый командующий, сэр Эдмунд Алленби, уже зарекомендовавший себя на Европейском театре военных действий. Он имел прозвище «Бык», что соответствовало отношению Алленби как к неприятелю, так и к подчиненным. Лоуренс быстро нашел с Алленби общий язык, и они стали союзниками. Алленби выделил Лоуренсу 500 тысяч фунтов стерлингов для оплаты и подкупа его арабских друзей. Лоуренс считал, что из стратегических и политических соображений нужно было как можно меньше демонстрировать связь арабов и англичан и действовать отдельно друг от друга. Алленби согласился с этим, и они начали работать в одном ключе, но раздельно. В нашу задачу не входит описание хода боевых действий в Аравийской пустыне. Они интересны не каждому читателю, да и выходят за рамки этого повествования. Однако есть несколько боевых эпизодов, непосредственно связанных с деятельностью английской разведки. Одной из задач английских войск было взятие укрепленного района Газа, оборонявшегося крупным турецким гарнизоном. Для обеспечения разведданными наступающих сил и захвата водных источников следовало до развития наступления на фланг главной позиции захватить укрепленный район Бер-Шева. Чтобы иметь возможность сосредоточить массу войск на слабом участке противника, предстояло ввести его в заблуждение. Первым условием этого являлась конспирация. Все приготовления велись в секрете, причем основные силы удерживались на фланге у Газа до последней минуты. Однако имелись данные, что разведке турок удалось получить кое-какую информацию. Поэтому для введения противника в заблуждение потребовалась активная операция. Ее план, разработанный офицером британской разведки Майнерцхагеном, предусматривал доведение до противника сведений, что главной атаке на Газу должна предшествовать ложная атака на Бер-Шеву. К плану были приложены соответствующие документы. Чтобы придать намеченной демонстрации большую правдоподобность, разведка сочинила несколько писем, якобы полученных из Англии, а также частное письмо от воображаемого друга из штаба, в котором подвергался сильнейшей критике ложный план наступления и находилось 20 фунтов стерлингов. Все это было уложено в вещевой мешок и запачкано свежей кровью. Затем, 10 октября 1917 года, один из разведчиков выехал за линию фронта как бы на разведку, открыл огонь по дозору турецких кавалеристов и спровоцировал его к преследованию. Притворившись раненым, он откинулся с седла, случайно выронил вещевой мешок, полевой бинокль и еще кое-какие предметы, но сумел оторваться от преследователей. Через несколько дней в приказ по корпусу было включено объявление, что утеряна записная книжка. В этот приказ было завернуто несколько бутербродов, которые также оказались за линией фронта. Турецкий офицер, нашедший вещевой мешок, был награжден, а его корпусной командир предостерег своих офицеров от ношения документов во время нахождения в разведке. Однако для англичан более важным было то, что турки после этого все свои усилия сосредоточили на укреплении позиций у Газы, пренебрегая позициями другого фланга. Немецкий генерал Кресс фон Кресенштайн также держал единственную резервную дивизию позади турецкого фланга у Газы, несмотря на указания своего начальника, главнокомандующего германо-турецкой группы армии Фалкенгайна, о том, что ее следует держать у самой Бер-Шевы или позади нее. Даже когда 31 октября действительно началось наступление на Бер-Шеву, Кресс отказал в посылке подкреплений. Произведенная противником неправильная расстановка сил объяснялась главным образом удачной хитростью английской разведки. В этот же день город был взят. Сосредоточив силы в районе Газы, англичане захватили город, прорвали турецкий фронт и 9 декабря 1917 года овладели Иерусалимом, что для христианской Европы стало триумфом британской армии. Большое британское наступление должно было начаться 19 сентября 1918 года. На его пути располагался крупный центр Амман. Успех наступления англичан зависел от того, удастся ли захватить или хотя бы вывести из строя железнодорожный узел Дераа, так как там находился центр железнодорожных сообщений всех трех турецких армий и линия отхода 4-й турецкой армии. Снова была осуществлена дезинформационная операция, но теперь ее автором стал Лоуренс. Поначалу план заключался в том, чтобы произвести ложную атаку на Амман, а в действительности уничтожить железную дорогу у Дераа. «Дальше этого мы пока не шли», — вспоминал Лоуренс. Лоуренс тщательно рассчитал, что один лишь факт расстановки арабских сил у Оммана уже создавал видимость подготовки атаки. Но этого было недостаточно, чтобы убедить турок, что целью предстоящего наступления является Оман. Он отправил несколько скупщиков в арабские селения и закупил за наличные деньги весь кормовой ячмень, который там имелся. Поставленные им условия предусматривали, что арабы, во-первых, будут сохранять эту сделку в тайне, а во-вторых, придерживать ячмень для Лоуренса до тех пор, пока не получат извещение, в какой лагерь он должен быть доставлен. Кроме того, Лоуренс произвел перепись всех, у кого можно было купить овец, и с помощью 4 местных агентов заключил контракты на поставку овец, которых надлежало доставить в лагерь. За это он уплатил комиссионные, хотя фактически не приобрел ничего. Одновременно распространялись слухи, что фураж и продовольствие нужны для главных сил англичан, которые скоро начнут наступление на Амман. Незадолго перед наступлением он посетил район Мадеба. Там он выбрал 2 небольшие площадки для посадки самолетов, нанял арабов сторожить их и оставил домовые сигналы и посадочные знаки. Конечно, я нанял людей, которые сидели бы там на заборе для моего собственного успокоения и которым я проговорился, что самолеты будут участвовать в атаке на Амман. Составляя ложный план атаки Мадабы, Лоуренс и Алленби привлекли к этому вождя племени Зеби, учитывая его заигрывание с турками и рассчитывая на его болтливость. Через свои связи Лоуренс также предупредил штабных офицеров арабов 4-й турецкой армии, что в ближайшее время затевается нанесение удара на Амман с востока и запада. Та же неистребимая страсть к авантюризму вдохновила его набросать проект атаки на Мадабу под руководством офицера разведки Хорнби с его арабами. Я использовал все свое влияние, чтобы обеспечить нанесение удара, прикрепив к Хорнби всех шейхов племени Бени-Сахр, и заявил им, что он пойдет с юга, в то время как я отрежу турок с севера и востока. В основе отвлекающего маневра была цель. Ложная атака в случае успеха Лоуренса у Дераа. Тот факт, что турки предугадали это наступление, перебросив войска в его район, показал, что они поймались на приманку. «В качестве предварительного мероприятия, — вспоминал Лоуренс, — мы решили перерезать линию у Амана, преградив тем самым возможность подхода подкрепления из Дераа к Аману и заставляя турок думать, что наша ложная атака против Амана является настоящей». Германскому командующему турецкими войсками Лиману фон Сандерсу был заслан дезертир-индус, сообщивший подлинные, поистине дьявольская хитрость англичан, сведения о намерениях Лоуренс атаковать Дераа. Индус так искренне клялся в правдивости своих сведений, что генерал принял его за английского агента, как и было на самом деле, желающего продать дезинформацию. Это еще больше убедило немцев и турок в наличии у противника плана атаковать Амман. В результате генерал подставил свои войска под уничтожающий удар англичан. Наступление англичан оказалось неожиданным для немцев и турок. 2 турецкие армии были разбиты, а Дераа и Аман оказались в руках английских войск. Это стало сигналом для всеобщего антитурецкого восстания в Сирии. 30 сентября 1918 года арабские войска с помощью австралийцев, входящих в состав британской армии, заняли Дамаск и подняли над городской ратушей арабский флаг. Правда, тут же между вождями арабских племен начались распри по поводу того, кому должна принадлежать власть в городе. Но Лоуренс, как представитель британской разведки и армии, назначил арабского коменданта города и сформировал временную администрацию. 3 октября он передал власть прибывшему в город генералу Алленби, и отбыл в Каир, а оттуда в Лондон. Перед этим он получил чин полковника. Забавно, что равнодушный к воинским чинам и наградам Лоуренс выпросил у Алленби звание полковника для того, чтобы, направляясь в Лондон, иметь возможность проехать через Европу в специальном штабном поезде с международными вагонами, с удобствами, представляемыми только полковником. «Я люблю комфорт», — вспоминал он. Военные действия продолжались, и 31 октября 1918 года Турция вышла из войны, а через 11 дней капитулировала сама Германия. Дальнейшие задачи британской разведки заключались в создании благоприятной обстановки для господства метрополии на Аравийском полуострове, в Месопотамии и Палестине. Все это надо было делать не только с учетом интересов арабов, но и французов, также претендовавших на часть территории Палестины и Сирии. В результате мандат на управление Сирией был передан Франции, а Палестиной и Месопотамией — Англии, которая закрепила свое господство над всем Аравийским полуостровом. Началась новая историческая эпоха.